Глава 14. Срывая маски. «И как же это могло произойти? Рассказывайте!» Раздраженно осведомился я, с трудом подавив внезапно накативший гнев. «Вот они, уроки борща!» Опустившись на диван. Рядом со мной уселась Годунова. Виль, как обычно, устроилась в уголке, но внимательно наблюдала за нами. Мои соратники переглянулись. «Ему никто не помогал, господин», — ответил Шемякин. «Мы пока не понимаем, как это удалось. Замок на решетке с магической блокировкой. А открыть его могли только мой зам, я и Павел. Все произошло после ужина. Каждый час проверка, но через 2 часа мой заместитель пришел с проверкой, и камера открыта. Двое охранников усыплены, замок взломан. Наш эксперт сказал, что имеются следы темной магии. Она применялась и при устранении охранников, и при взломе замков. Та же магия была применена и в заклинании скрытности, под которым неизвестные и Годунов покинули поместье. К сожалению, пока полноценную охрану мы установить там не успели, но никто не мог предположить. Мастер, — хмуро кивнул я. Вот блин, надо было последовать твоему совету, Иван, и сразу гада гасить. Мы найдем его, господин, вместе с мастером. Ты сам-то в это веришь? Посмотрел скептически на своего начальника СБ. Скорее Трубецкой найдет. «Обещаю», — твердо заявил Иван. «Найдем». Я только махнул рукой. «Мы пустили по его следу гончих. Прошло не так много времени. Есть шанс, что они его отыщут». Я скептически покачал головой. Гончими назывались эфирные создания, которые могли найти человека по его астральному отпечатку. Создание таких тварей было затратным и весьма непростым делом. Вроде там были нужны очень недешевые ингредиенты и определенные условия создания. С другой стороны, я знал, что в поместье Годуновых имелась хорошо укомплектованная лаборатория. Но вот то, что у Шемякина имеется специалист, способный создать эту тварь, стало для меня открытием. Все, что было связано с этим разделом магии, всегда считалось очень спорным. Но, тем не менее, гончими, насколько мне было известно, пользовались и в полиции, и в службах безопасности. Те, кто мог себе позволить, это весьма дорогое дело. Считалось, что гончая будет искать свою цель, пока она жива, и если найдет, то просто исчезнет, передав координаты ее местонахождения своему создателю. А срок существования зависел от силы создателя, от недели до нескольких лет. Был еще один весьма скользкий момент. Существовали весьма эффективные меры противодействия. Опытный маг мог оставить ложный след, и тогда все труды создателя шли на смарку. Так что я не был столь оптимистичен. Вон, по следу Скуратова, скорее всего, из-за этого ее и не пустили. Кстати, надо будет спросить об этом моего друга-императора. Все эти сомнения я высказал Ивану, но тот в ответ лишь грустно улыбнулся. «Господин, мы все проверили. Ложного следа не было, так что гончая точно взяла след». «Дай-то бог». Честно признаюсь, в это не особо верилось. «Во дворец не сообщали?» «Нет, наверное, вам это сделать проще». Распрощавшись с гостями, которые отбыли в поместье, думал, звонить или не звонить императору, учитывая, что уже половина 12 ночи. Но все же решил рискнуть. Варвара отправилась в ванную, а я набрал Ивана. К моему удивлению, он ответил практически сразу. «Что-то случилось?» Поинтересовалась фигурка императора. «Случилось». Годунов сбежал. «Плохая шутка, Веромир», — нахмурился Иван. «Ты думаешь, я стал бы звонить так поздно императору всероссийскому?» — спросил с горьким сарказмом. «Вот же», — выругался император. «Как это произошло? Когда?» «Сегодня. За ним пришли. Взломали замок, использовали заклинание скрытности. И главное, что применялась темная магия. Похоже, поработал наш старый знакомый по имени Мастер». «Но зачем ему Годунов?» – удивленно спросил император. «Какой в этом смысл?» «Не знаю, Иван», – признался я. «Ладно, обсудим в субботу. Расстроил ты меня, и не потому, что тот сбежал. Всю информацию следователи с него уже сняли. Не нравится мне, что в этом Мастер замешан. Эта сволочь явно проворачивает какой-то хитрый план, который мы не знаем. Но мы уже вскрыли 3 его помощников. причем учитывая пост, который занимал Разумовский. Кстати, мне интересно, а что с его родом? А что с его родом? Не понял император. То же самое, что со Скуратовыми и другими пособниками изменников. Трубецкой проводит расследование, в том числе и в этих родах. Виновные понесут справедливое наказание. Но уже сейчас понятно, что, скорее всего, ни наследники, ни жены не знали о истинной личности Разумовского. Такая же ситуация со Скуратовым. Наследником там сейчас станет Николай, но в любом случае род должен выплатить 10 миллионов в казну Российской империи. 5 миллионов – род Разумовских. С другими родами, в основном союзными им, если выяснится их причастность, будет отдельный разговор. Все по результатам расследования. «С Аленой все?» – осторожно спросил я. «Опять ты о ней?» – нахмурился император. «Да, с ней все. Мы сегодня поговорили днем. Я доступно все объяснил. Она, похоже, поняла. И, пожалуйста, не спрашивай больше». «Ты уверен, что она так просто все оставит?» Скептически усмехнулся. «Да мне как-то плевать, оставит она что-то или нет. За ней приглядывают. Если устроит какую-то подлость, понесет наказание». «Да. С другой стороны, чего я переживаю? Скуратова девочка взрослая. Должна была понимать, что делала». «Правильно сделал, что позвонил. Я свяжусь с Трубецким. Он, кстати, до сих пор во дворце ночует. По 20 часов работает. Ха, железный человек». В его голосе послышалось восхищение. «Надеюсь, второго Скуратова мы не получим. Хотя ко мне Сергей Ильич всегда относился нормально. К тому же, сдается мне, что Вероника Трубецкая явно претендует на то, чтобы стать моей третьей, или, если считать Скари, четвертой женой». «Заговорился я с тобой», — тем временем заметил император. «До завтра». Минут через 15 появилась Наоми, и пришлось рассказывать моей японской невесте о том, что произошло. Ну а потом вернулась Варвара, и я решил оставить все проблемы до утра. В конце концов, Годунов уже бежал, и сейчас я ничем не мог помочь в поисках. Хорошо, что четверг был реально самым спокойным днем. Единственный день в академии, когда можно расслабиться. Ни тебе общей магии или практикумов, сплошные общие предметы. Но на этот раз вновь пришлось наблюдать за реакцией на меня преподавателей. Хорошо хоть на физкультуре и фехтовании, что были до обеда, Татищев, не моргнув глазом, поздоровался и вообще вел себя совершенно обычно. Хотя в самом начале урока все же уточнил, как ему со мной разговаривать, и, понятное дело, получил согласие на обычное обращение. После обеда, который, слава богам, прошел тихо и мирно, нам предстояли английский и химия. И оба этих занятия я чувствовал себя студентом, принимающим экзамен у своих преподавателей. И это при том, что лично подошел что к Биглю, что к Бестужеву. Но, видимо, мои слова не убедили их. Во время лекции они все время смотрели на меня, словно ожидая одобрения, и приходилось еле заметно кивать, изображая его. Забавно, конечно. К тому же в конце лекций остальные студенты уже явно улыбались и переглядывались, наблюдая за этой пантомимой. Время после занятий пронеслось незаметно. Я еще раз позвонил Шемякину и ожидаемо выслушал ответ, что, мол, ищем, но пока не нашли. Потом занимался вместе с Варварой, которая стала моим постоянным репетитором. А в 7 вечера был совместный ужин с Наоми и Исида, на котором брат и сестра Сизуки гордо сообщили, что они наконец добрались до 30 уровня и готовы присоединиться к моей группе. Причем Исида был танком-гоплитом, а Наоми оказалась стрелком. Я бы рад, но можно ли присоединить к нашей группе еще кого-либо, не знал. Хотя у нас в ней присутствовал человек, для которого вообще ничего невозможного не было. Оставался вопрос, пойдет ли Геракл на это. Насколько я понимал, Иван в отношении игры старался никогда не использовать какие-нибудь читы, пусть и доступные. В любом случае пообещал, что постараюсь все выяснить. С удивлением узнал, что они находятся в Афинах, поэтому предложил отправиться в Эфес, где мы, надеюсь, в следующий понедельник пересечемся. Воодушевив таким образом своих потенциальных союзников, мы с Варварой отправились в игру. Выяснилось, что мы появились последними. На этот раз, не дожидаясь ворчания капитана, покинули корабль и во второй раз, высадившись на местном пляже, отправились в уже знакомый тропический лес. Правда, в отличие от прошлого раза, небо было затянуто облаками, и в лесу было темно, хоть выколи глаз. Но тут неожиданно помогла Кассандра. Она вызвала мантикору, на хвост которой повесили простенькое заклинание, представлявшее собой белый шар, который в принципе неплохо освещал наш путь. Оригинально, но весьма эффектно. Лес оказался по-прежнему молчаливым, но на этот раз окутавшая нас тишина так и оставалась тишиной до конца пути. Никто на нас так и не напал. Ни гусениц, ни обезьян, ни уроборосов. Даже подозрительно как-то спокойным и безопасным был путь. И вот мы подошли к тому самому гигантскому разлому. На этот раз спуск по каменной лестнице, мечте акрофоба, был быстрым и опять же спокойным. Через полчаса мы добрались до того места, на котором на нас напали костяные драконы. Но сейчас их не было, и остановившись на мгновение, мы шагнули на застывшую лаву. Честно признаюсь, совершенно не представлял, где вообще искать этот самый вход. Раскинувшаяся перед нами окаменевшая бугристая с красными и желтыми прожилками пустыня не давала ни малейшего намека, где может находиться злополучный вход в Тартар. «И что теперь делать?» – растерянно посмотрела на меня Аврора. «Пойдем искать», – пожал плечами я. «Кто ищет, тот всегда найдет». И мы пошли искать. Еще через полчаса я уже стал сомневаться, что мы что-то вообще здесь найдем. Мои одногруппники, судя по всему, тоже приуныли. «А что это?» – вдруг поинтересовалась Таис, показывая на небольшой валун метрах в 20 от нас. «Уверена, что его там секунду назад не было». «Ну-ка!» Я подошел к камню, из которого вдруг из воздуха соткалась фигура бородатого полуголого мужика. В одной руке у него была кружка с вином, в другой – какой-то свиток. Но самым странным в его облике были глаза. Я бы сказал, что они какие-то неживые и стеклянные. Вообще создавалось впечатление, что перед нами не человек, а какая-то ожившая статуя. Петр Федорович Брюс с трудом боролся с охватившим его раздражением. Ну вот что за напасть? Сначала Алекс попался, и пришлось его устранять. А какой был важный пост у его ученика, глава имперской канцелярии? Затем Ивона. Но эту хоть удалось убрать. А сейчас главой СБ стал не Скуратов, который не видел дальше своего носа, а хитрый Трубецкой. С этим сложнее. Хорошо, хоть чертов Бельский под присмотром. Как же он его бесит. Ректор откинулся в кресле и задумчиво посмотрел на лежавший перед ним плантел. Вот почему все пошло не так? Такой стройный план получался. Все вроде было учтено и просчитано. Сначала этот старый мудак Степанов прокололся, потом Алекс и Ивона. И сейчас мастера ищет сразу несколько СБ великих родов плюс императорская. Но не найдут. Не по их зубам. Сколько лет он это готовил? Брюс тяжело вздохнул. Надо успокоиться. С другой стороны, не все потеряно. Верамир под контролем. Теперь надо добраться до императора. Это основная задача. Пока никаких подходов к нему нет. Но для начала надо найти Скуратова. Как вовремя эта тварь сбежала. Надо отдать должное, интуиция у бывшего главы имперской СБ отлично развита. Как не хотелось ему поднимать из глубокого резерва своих новых агентов, но приходится. К тому же никто не отменял ментальных заклинаний. Тут надо быть очень осторожным. В принципе, он выбрал уже кандидатов для ритуалов, входящих в близкий круг князя Бельского. Тот набрал кучу девок, а женский пол гораздо проще поддается ментальному воздействию. Главное сейчас – осторожность. На плантеле замигал огонек входящего вызова. Ректор принял звонок, и перед ним появилась фигурка Ивоны Татищевой. «Мастер!» «Докладывай!» – строго приказал тот. «Годунов у меня. Сейчас мы в нашем убежище в Екатеринбурге». «Отлично!» – позволил себе улыбнуться ректор. «Вас никто не преследовал?» «Они пустили по нашему следу гончую!» – хмыкнула та. Но я предприняла меры, как вы и советовали. Отлично. Что твой род? Искать будут? Нет, за это не переживайте. Лучше скажите, что мне делать с этим?» Девушка явно хотела выразиться неприличным словом, но сдержалась. «Что, уже надоел?» — усмехнулся Брюс. «Не то слово. Понятно, почему род Годуновых постигла такая печальная судьба. Так что с ним делать? Я вообще не понимаю, зачем он нужен». «Он нам нужен», — строго произнес Брюс. «Пока сидите спокойно. Насколько он ментально внушаем, проверила?» 70%. «Ясно. Через 10 дней в Екатеринбург прилетит Джек. Он займется нашим клиентом». «Джек?» В голосе Ивоны явно появились испуганные нотки. «Он возвращается?» «Да», — не смог сдержать смех Брюс. «Не переживай, тобой он заниматься не будет. Его цель — Годунов. Смотри, чтобы он к тому времени не убежал». «Никуда он не денется», — заверила Ивона. «Некуда ему идти. Испуганный и забитый человечек». «Ивона, не повторяй ошибок Алекса», — наставительно предупредил ректор. «Глаз с него не своди». «Мастер, извините, а после того, как Джек с ним поработает, что дальше?» «Дальше вы вернетесь», — недовольно ответил Брюс. «Все в свое время. В общем, жди гостя и следи за своим клиентом». Он оборвал связь и задумчиво посмотрел на входную дверь. «Пора действовать. Будем присматриваться к кандидатам». Он нажал на кнопку селектора. «Алина, зайди». В кабинет заглянула невысокая женщина средних лет, уже 10 лет являвшаяся его секретаршей. «Подойди», — попросил он. «Вызови на 15.00, 16.00 и 17.00 вот этих студенток ко мне в кабинет». Он протянул женщине листок с фамилиями. «Конечно, господин ректор», — кивнула та, быстро пробежав текст глазами. «Как озвучить причину вызова?» «Никак не озвучить», — ответил Брюс. «Просто вызвать». «Хорошо». Она покинула кабинет, и он откинулся на кресле. «Надо настроиться. Сканирование всегда требует очень много энергии, но сначала еще один вызов». Он набрал номер, и судя по тому, что фигурка абонента на экране появилась, но представляла собой лишь черное пятно, плантел вызываемого человека был оборудован анонимной блокировкой. «Да, мастер», — прозвучал в кабинете глухой голос. «Возвращайся в Москву, для тебя есть задание». «Мне оставить нынешнее дело, мастер?» «Оставляй. Ты нужен мне здесь. Поспеши, возьмешь с собой свой десяток». «Десяток? Но...» В голосе послышались удивленные нотки. «Я сказал десяток». «Да, мастер. Через 3 дня мы будем у вас». «Направляйтесь сразу в поместье». Брюс выключил плантел и поднялся из кресла. «Надо кое-что подготовить».